Глава 57. Алёшка. Меморандум. Не помню, как я добирался домой. На тротуаре я очнулся от того, что пил распухшими, разбитыми губами из лужи. Во мне горело и мучительно ныла каждая клеточка. Какой-то прохожий похлопал меня по плечу. «Слышь, Керя, вставай. Иди домой, ты уже наотдыхался. Слышь, вставай». Я плохо видел его. Он двоился, расплывался. Левый глаз у меня совсем затек. «Слышу», — сказал я и удивился хлюпающему звуку моего голоса. Сплюнул, и на черный мокрый асфальт вылетел вместе с кровавой кашей зуб. «Ну, давай помогу», — говорил мне незнакомый человек. «Сейчас менты объездом тронутся, в два счета загребут в вытрезвитель». К счастью, он принимал меня за пьяного. Он ведь не знал, что мне отомстили товарищи убитого героя. Потом прохожий пропал куда-то, и я отправился домой, не разумея маршрута, не соображая, где я нахожусь. Мне было только очень холодно. Они разорвали на мне в клочья куртку, и весь я промок насквозь, пока валялся на тротуаре у подъезда. Я пытался остановить машину, но шофера освещали меня фарами грязного, разодранного, окровавленного, и с ревом исчезали в темноте. Я никак не мог найти троллейбус. Может быть, я шел не по тем улицам, или они уже перестали курсировать. Мечтал присесть где-нибудь отдохнуть, но не было ни одной скамейки. Чудовищно кружилась и гудела голова. На каком-то перекрестке мне показалось, что я теряю сознание, но меня просто согнуло пополам, и началась ужасная рвота. Из меня текла желчь и пена, и все время сверлила лишь одна мысль — не упасть. Ни в коем случае не упасть. Тогда заберут в вытрезвитель, и все проблемы у них со мной будут решены. Пьяницы в вытрезвителе ничего не стоит впаять год за хулиганку. А я не написал и не передал. Я наверняка не дошел бы, но, останавливая в очередной раз такси, я влез в карман куртки и понял, что геройские мстители вытащили у меня деньги. Может быть, это входит в сценарий разбойного нападения неустановленных преступников, а может, просто естественный рывок нормальных уголовников. А у меня было 4 новеньких сотни и разменные мелкие бумажки. Воришки проклятые. И ярость придала мне сил. Я долго еще шел по улицам, пока все не погрузилось в густую пелену беспамятства. А пришел в себя, увидев перед собой лицо Шурика. Я лежал на диване, укрытый одеялом. На голове приятная холодящая тяжесть мокрого полотенца. Лицо очень болит. Ничего не помню. Как добрался сюда, что происходило, все исчезло. «Шурик, они у меня все деньги украли», — сообщил я, и мне почему-то казалось это очень важным. И досада, что деньги эти бандюги не сдадут начальству, а тихонько припрячут и потом пропьют, была такой огромной и острой. Мне хотелось, как в детстве, уткнуться в одеяло и горько заплакать. Наверное, это была спасительная защитная реакция измочаленного организма. «Да плюнь, забудь», — улыбнулся Шурик. «И так проживем. Слава богу, сам-то хоть пришел. Сколько времени?» «Пол-второго. Ты почти 4 часа проспал. Я тебе сейчас крепкого чаю налью». Я приподнялся, спустил ноги с дивана, и вся комната подпрыгнула и метнулась перед глазами, плавно покружилась, не сразу замерла, и все встало на свои места. У меня, наверное, небольшое сотрясение мозга. Левый глаз ничего не видит, толстая, гладкая, как финик, горячая опухоль на его месте. Ладно, все пройдет. Надо сейчас собраться с мыслями, сгруппироваться, отбить сильно концовку. 40 лет назад, во время спектакля, «Соломон» выскочил за кулисы и ткнулся глазом в чью-то горящую папиросу. Потом 2 месяца болел, но в тот вечер отыграл остальные 3 акта. На столе млел сизым паром рубиновый чай в стакане. Я встал с дивана, и снова комната запрыгала, закачалась передо мной, но я устоял на ногах и комнату заставил вернуться на место. «Ты бы лежал лучше», — сказал вопросительно Шурик. «Нет, братень, сейчас лежать не будем. Сейчас мы делом займемся. Хорошо?» Безропотно согласился Шурик, не спрашивая, каким делом мы будем заниматься среди ночи. Господи, почему же мне никогда раньше в голову не приходило, что он очень хороший человек? От горячего чая болел рот, опухшие губы, ссаженный язык, разбитые десны, но я пил все равно и чувствовал, как возвращаются силы. Шурик, ты не знаешь, почему отец оформил тогда свое отцовство? Я знал, что ему неприятны все эти разговоры, но не хотел оставлять для себя больше никаких неясностей. Я думаю, что отец как-то странно, по-своему, любил мою мать, — задумчиво сказал Шурик. Тогда он думал, что даже ему не удастся спасти ее, поэтому он согласился спасти хотя бы меня. В каком смысле? В это время было принято решение о выселении всех евреев на Таймыр. Мы бы там все за одну зиму погибли. Просто без волнения, — объяснил Шурик. Мать предупредили об увольнении, а вы уже жили в Москве. Мать ни о чем не просила, но в феврале отец прилетел в Вильнюс и через своих знакомых оформил признание иска об отцовстве. А почему он тебя просто не усыновил? Для этого нужно было согласие твоей матери, и вся история вскрылась бы. Но почему твоя мать не довела процедуру до конца? Умер Сталин, отпала для нас смертельная опасность, и мать не хотела подвергать отца риску скандала. Она жива? Шурик отрицательно покачал головой и замолчал. И я больше не спрашивал. Там было только его, и мне нечего было лезть без спросу. Захочет, сам расскажет. Мы долго молчали, потом я сказал ему... «Шурик, я выяснил обстоятельства убийства Михоэлса и отца Улы. Мне известны имена конкретных убийц и организаторов преступления. Теперь я хочу составить доклад об этом и передать его на Запад, чтобы выручить Улу». Шурик кивнул. «Ты мне хочешь помочь?» И снова Шурик кивнул. «Учти, если попадемся, то поплатимся головами. Нам этого не простят». «Не предупреждай меня, я готов. Христос сказал, нет больше той любви, как если кто положит душу за друзей своих». «Что надо делать?» «Нужно найти выход за границу. Человека, который передаст доклад». Шурик протер платком запотевшие толстые линзы очков, задумчиво наклонил к плечу голову, надел очки на переносе, взглянул мне в глаза, твердо сказал: «У меня есть товарищ, сельский священник, под Владимиром. У него были связи. Он поможет. Ему можно доверять?» «Да», — отрубил Шурик. «Я верю ему, как себе. Когда нужно отдать?» «Немедленно. Сегодня утром». «Хорошо. Садись, пиши. Я уеду, как закончишь». Шурик налил мне еще стакан чая и прилег с книжкой на диван. А я заправил в машинку закладку в 2 экземпляра и, медленно собираясь с мыслями, отстукал одним пальцем заголовок «Меморандум». Кому писать? О чем писать? Как написать? Как обеспокоить мир правдой, ради которой люди здесь согласились умереть? Правда от Бога, истина от ума. Как рассказать вам о моей вере в то, что история евреев — это повторение крестного пути Христа, заканчивающегося на нашей Голгофе? Как объяснить вам чувство человека, от которого отрывают любимую женщину и швыряют в тюремный сумасшедший дом? Безнадежно. Я буду говорить на языке судебной процедуры. Я вчиняю иск. Я требую суда открытого и гласного над уголовными и политическими преступниками, которых государство 3 десятилетия укрывает от справедливой кары, от праведного возмездия за злодеяния. Наша держава не признает никаких сроков давности за гитлеровские преступления. Я прошу мир отменить сроки давности на сталинские преступления. На них не могут распространяться никакие сроки давности, потому что они продолжаются, изменив лишь свое обличие и характер. Люди, убившие 3 десятилетия назад великого актера Михоэлс, продолжают для сокрытия этого злодейства держать и сейчас в психиатрической тюрьме жертву давнего преступления. 13 января 1948 года убийством Михоэлса и Моисея Гинзбурга была начата неслыханная в нашей стране по масштабам антисемитская кампания, имевшая конечной целью депортацию и полное физическое истребление евреев. Ровно за полвека, 13 января 1898 года, мир вздрогнул от гневного возгласа Эмиля Золя, брошенного в лицо антисемитам: «Я обвиняю». Уставший и отупевший за полвека насилия и кровопролития мир не шелохнулся, когда оперативными работниками МГБ Шубиным и Жигачевым были убиты Соломон Михоэлс и еврейский писатель Моисей Гинзбург. Не останавливаясь ни на минуту, я стучал на машинке, и незаметно отступила боль во всем теле. Остановилось головокружение. Открылся затекший глаз. На бумаге струились черные ручейки строк, и выстраивались в них четкой лесенкой имена, факты, даты. Они поднимались со дна небытия, из бездны забвения, из беспросветной топи беспамятства, как острова в мутном океане страха и тоски. Они вздымались вехами памяти и позорными столбами. Руководил операцией заместитель министра государственной безопасности генерал-лейтенант Крутованов. Он прибыл в Минск, где непосредственно командовал убийцами республиканский министр генерал-лейтенант Цанава. У Михоэлса и сопровождавшего его Моисея Гинзбурга не было надежды на спасение, ибо в случае отказа ехать в Минск они должны были направиться на приемку спектакля в Вильнюс, где был подготовлен резервный вариант их уничтожения моим отцом, генерал-майором Епанчиным. Связь между Минском и Вильнюсом обеспечивалась офицером-агентуристом Михайловичем, получавшим все необходимые ему данные от своего агента из близкого окружения Михоэлс. Михайлович использовал в качестве приманки административно ссыльного Гроднера, инвалида, прикрепленного к местной спецкомендатуре, и его брата, актера театра Гроднера, поручив им пригласить Михоэлса к себе на еврейский национальный и семейный праздник. Иван Гуринович, шофер машины, обслуживающий в Минске Михоэлса и Гинзбурга, был задержан и заменен оперативным работником МГБ. В связи с тем, что Михоэлс и Гинзбург отказались ехать на машине, план убийства был скорректирован. В районе бывшего еврейского гетто на улице Немига грузовик «Студебекер», управляемый Шубиным, догнал их, на скорости выехал на тротуар и сбил Михоэлса, скончавшегося на месте. Моисей Гинзбург был только оглушен и, спасаясь от убийц, нашел в себе силы встать и побежать через проходной двор. Из Студебекера выскочил Жигачев, догнал Гинзбурга во дворе и завернутым в войлок ломом проломил ему череп. На развилке шоссе убийц подобрал и увез в Вильнюс шофер и телохранитель генерала Епанчина, младший лейтенант Гарнизонов. Прибывший для расследования в Минск начальник следственной части прокуратуры Союза Шейн обнаружил на месте преступления лом с отпечатками пальцев старшего лейтенанта Жигачева до службы в МГБ судимого уголовного преступника, дакта-карта которого хранилась в отделе уголовной регистрации. Административно ссыльный Гроднер, инвалид без обеих рук, выполнявший агентурное поручение Михайловича и могший на допросе дать исчерпывающие показания Шейнину, был утоплен в проруби на реке Неман. Обстоятельства встречи с Михоэлсом и приглашение его в гости разъяснил Шейнину брат утопленного, Гроднера, актер Гроднер, который после допроса, реально оценив угрожающую ему опасность, на много лет скрылся из Минска. Дальнейшее расследование Шейниным убийства стало опасным, в связи с чем он был отозван в Москву и на вокзале арестован органами МГБ. Однако дальнейшее существование Жигачева, оставившего пальцевые отпечатки на ломе, было признано нецелесообразным. Младший лейтенант Гарнизонов, напоив Жигачева спиртом с разведенным в нем снотворным, уложил его в гараже и включил двигатель машины, отчего Жигачев вскоре задохнулся. Михоэлс был похоронен как выдающийся культурный и государственный деятель, но сразу же после этого был разогнан еврейский антифашистский комитет, который он бессменно возглавлял, закрыт созданный им Московский государственный еврейский театр, прекращены все еврейские издания, произведены тотальные аресты и казни еврейских писателей, брошены в концлагеря и тюрьмы все заметные деятели еврейской культуры. В апогее гитлеровских гонений на евреев в хрустальную ночь было сожжено, разгромлено и разграблено 250 синагог в Берлине. Такого не может случиться у нас, поскольку в Москве осталось сейчас две синагоги. Это часть изглаживания памяти о Михоэлсе, поскольку еврейство, еврейская культура как часть мировой цивилизации немыслимо без дел имени этого великого человека и мученика за свой народ. Добрая память о Михоэлсе у нас практически уничтожена, но злоба и страх за ненаказанное и нераскаянное преступление сохранилось в полной мере. Я требую предания суду генерал-лейтенанта МГБ С.П. Крутованова, пребывающего ныне на должности замминистра внешней торговли СССР. Убийца Михоэлса Шубина, начальника службы безопасности Института атомных проблем. Провокатора Михайловича, подвязающегося сейчас в должности старосты Московской хоральной синагоги. Пенсионера МГБ Гарнизонова, укрывателя убийц и убийцу. Оставаясь на свободе, пребывая в почете и находясь под покровительством государства, эти преступники продолжают свои злодеяния. Дочь убитого Моисея Гинзбурга, Суламиф Гинзбург, литературовед и историк, подавшая заявление на выезд в государство Израиль, встретилась с Крутовановым и заявила ему о преступной роли, которую он сыграл в смерти ее отца. Через три дня ее заманили обманом в психдиспансер, там избили, связали и силой водворили в тюремную спецпсихушку. Я располагаю авторитетным медицинским свидетельством о полной вменяемости С. Гинзбург и считаю заточение ее в сумасшедший дом продолжением длящегося три десятилетия зверского преступления. Я намерен передать общественности медицинское заключение о состоянии здоровья Гинзбург и прошу у мира защиты человека, подвергаемого мучительной казни, для сокрытия правды о расправе, учиненной над ее отцом. Прошу вас, люди, и наши силы не бесконечны. Закончил я письмо, когда ночь за окнами стала редеть и меркнуть. Чуть слышно посапывал на диване Шурик. Остаток чая в стакане подернулся серой алюминиевой пленкой. Было очень тихо, и меня захватывало, обволакивало, топило в себе чувство завершенности всех земных дел. Я очень устал жить. Как много мне досталось. Разложил письмо по экземплярам, копирку поджег в пепельнице, и, глядя на ее желтое дымное пламя, думал о том, что где-то люди, свободные от непереносимой тяжести знания, от свербящего недуга обеспокоенности правдой, ходят по лесам, жгут настоящие костры, вдыхают сладкий запах осени и греют озябшие руки над потрескивающими сучьями. Может быть, Господь даст мне это в следующей жизни. Поднял встрепанную голову Шурик, подслеповато прищурился на меня. Что? Все, у меня готово. Заклеил письмо в конверт, сверху обернул газетой. Как холодно здесь, ежился Шурик. Да, холодно. Нас отключили от отопления. Похоже, нас от всего отключили, усмехнулся Шурик и стал надевать свое старенькое нескладное пальто из драпа. Такие сейчас уже и не носит никто. Он спрятал за пазуху пакет и обеспокоенно посмотрел на мое лицо. Алеша, у тебя глаз жуткий, весь кровью залит. Сходи к врачу. Ладно, схожу. Потом. Когда ты вернешься? Сегодня к ночи или завтра утром. Жду тебя, Шурик. Приезжай быстрее. Я проводил его до дверей. Мы потоптались секунду на месте, а потом одновременно шагнули друг к другу и крепко обнялись. А как хорошо, Шурик, что я нашел тебя. Он захлопнул дверь за собой, и я еще слышал на лестнице его дробный топот маленького неуклюжего слоненка. А я вернулся к себе, скатал первый экземпляр письма в тонкую трубочку и осторожно запихнул ее в пустую бутылку, накрепко закупорил. Бутылку положил под подушку и обессиленно лег на диван. Я слышал, как я засыпаю. И на душе моей был покой, шуршал, завихривал меня неостановимо сон, и в нем была сладость и отдохновение. Мы плыли вместе с Улой по ярко сверкающей воде, и Ула ясно и радостно смеялась, и пела она что-то, но не мог разобрать, что. Она пела, звала меня и смеялась, а я медленно погружался в воду, и эта блестящая текучая вода щекотала мне веки. Она размывала лицо Улы. Я плохо видел ее, но она все еще смеялась и звала меня. Но я погружался все быстрее и уже знал своим измученным сердцем, больше ее для меня нет».